Глава 11. Родители, они родители и есть. Тагира подписала несколько документов, утвердила указ, который подготовили ее советники, выслушала отчеты по дальним провинциям, но все это делала, особо не задумываясь и не вникая в суть дела. Из головы не выходило вчерашнее происшествие. Да у нее чуть сердце не остановилось, когда она увидела свою дочь, свою преемницу в разорванном платье, заляпанном кровью. «Нет, я не могу еще раз потерять свою дочь». Тагира знала, что больше не сможет пережить такое потрясение. «Ваше Величество, вы согласны с тем, что говорит Фальвазар?» — спросил первый советник. «Что?» — переспросила Тагира, осознав, что ничего не слышала. Фальвазар предлагает на время засухи отменить налоги в горной провинции рядом с водопадами жизни. До нас дошли тревожные вести. Источники, подпитывающие водопады, истощаются. Ведь это еще не наступила срединная жара. Первый советник пожал плечами. Боюсь, многие хранители не переживут это сложное время. «Тогда надо перевести жителей дальних провинций ближе к столице и обеспечить их всем необходимым на период засухи», произнесла Тагира, поднимаясь из-за стола и подходя к окну. Где-то там сейчас находилась ее дочь. Сегодня с утра Таня должна была сходить на занятия к Вейну, а потом отправиться к другому учителю, мастеру душ, как называли его про себя в Танлендаре. За юной Атшарой было замечено, что она не в ладах со своей второй сущностью, а мастер Сугнар как раз помогал маленьким котьярам лучше понимать своего зверя. «Закончим на сегодня», — твердо произнесла правящая родом. Тагире срочно нужно было повидаться с дочерью. Таня вчера так и не рассказала, кто на нее напал и чья кровь была на ее одежде. Наследные принцы что-то знали или же догадывались, но тоже упорно молчали. «Фальвазар, подготовь к завтрашнему дню план по переселению хранителей, а я вечером поговорю с мужем. Сейчас мне надо идти». И старшая Атшара вышла из тронного зала. Тагира в сопровождении охраны прошла по коридору и внутреннему саду и оказалась возле небольшого озера за стеной. Именно здесь мастер душ обычно собирал своих учеников, считая, что занятия надо проводить исключительно на свежем воздухе, а не в тесных помещениях. Тагира сделала знак своим воинам, чтобы те оставались в саду, а сама прошла немного вперед, остановилась за беседкой и стала наблюдать. Маленькие котяры сидели, выстроившись в линию перед строгим учителем, и внимали его словам. И лишь иногда в нетерпении перебирали передними лапами. Но стоило Сугнару строго посмотреть на них, как те тотчас застывали на месте. И только одна огромная красная пантера, словно маленький котенок, с упоением гонялась за собственным хвостом. Юная Атшара неуклюже толкнула одного малыша, заворчала на другого, легонько куснула третьего, приглашая поиграть с ней, нервно подергала хвостом, и, отталкиваясь всеми четырьмя конечностями, радостно запрыгала по лужайке, гоняясь теперь за разноцветными бабочками. Тагира удрученно покачала головой. Все было предельно ясно. Юная Атшара, точнее ее красная пантера, застряла в возрасте несмышленого котенка. Непонятно было только, почему Таня Котьяр и Таня Пантера вели себя словно два разных существа. Тагира вышла из своего укрытия. «Ваше Величество!» — почтительно произнес Сугнар. Он почувствовал присутствие правящей родом, как только та появилась на поляне, но решил дать ей возможность самой увидеть свое дитя. «Вы что-то хотели?» «Да», — грустно проговорила Тагира, подходя ближе и негромко обращаясь к учителю. «Думаю, это была не слишком хорошая идея. Заставлять принцессу заниматься вместе с котятами». «Вы правы, Ваше Величество», — согласился Сугнар. «Котята ведут себя гораздо ответственнее, чем юная Атшара». В подтверждение его слов красная пантера, рыча и издавая невнятные звуки, словно дикий сайгак проскакала мимо них и завалилась на спину. Тагире стоило больших усилий, чтобы не расхохотаться. А Сугнар лишь покачал головой и строго прикрикнул. «Таня!» Красная пантера тотчас поднялась и послушно села, но при этом у нее как-то странно были стиснуты челюсти, словно она что-то держала во рту. Сугнар подошел к юной отшаре и легонько шлепнул ее по холке. «А ну выплюнь!» Красная пантера нехотя открыла пасть, из которой тотчас полетели бабочки. И было непонятно, как она умудрилась их всех поймать, а самое главное — не проглотить при этом. «Да, ваше величество, бабочки не дают покоя нашей принцессе», — признался Сугнар. «А еще мышки, птички и всякая другая мелкая живность, за которой можно погоняться на моих занятиях», — пожаловался он. Красная пантера стояла с виноватым видом, но было ясно, что она с удовольствием присоединилась бы к котятам, которые, пока не видят учитель, бросились ловить разноцветных бабочек. «Да-да, между прочим, моих замечательных бабочек». Таня с тоской проводила взглядом прекрасных созданий. Ей было откровенно жаль, ведь она за ними гонялась долгое время. Да, она понимала, что это не совсем ее эмоции, но все же... Ревниво посмотрела на котят и вдруг заметила маму. Старшая Рода смотрела на нее с осуждением и качала головой. Потом подошла ближе и твердо произнесла. «Иди за мной. У меня есть к тебе разговор». Тагира шла в сторону леса, а за ней плелась красная пантера. Из-за беседки вышли стражники и последовали за отшарами. И никто, совсем никто не обратил внимания на двух незнакомых котяр, стоящих чуть в стороне от заботливых родителей, пришедших незаметно понаблюдать за своими любимыми чадами. Оказавшись во дворце, Тагира коротко бросила: «Иди переоденься и приходи ко мне». Чтобы добраться до своей спальни, Красной Пантере нужно было пробежать через внутренний сад, и она с радостью помчалась выполнять просьбу матери. По дороге заглянула в пруд, какое-то время мочила усы, пытаясь поймать хоть одну рыбку. Потом с упоением принялась гоняться за странным зверьком, который провокационно перепрыгивал с дерева на дерево и нагло тряс перед ней своим пушистым хвостом. Таня раз за разом представляла мысленно сердитое лицо матери, недовольной ее задержкой. Но на непослушную кошку это не производило никакого впечатления. Красная пантера так сильно увлеклась погоней за зверьком, что забыла обо всем на свете. Она сама не заметила, как оказалась в дальних угодьях, где сад выглядел уже не таким ухоженным и был совершенно бескотярным. От дерева к дереву, с ветки на ветку, зверек мчался прочь. А глупая пантера, рада стараться, бежала следом и довольно ворчала. Но в какой-то момент кошке надоело гоняться за глупой едой, и она с легкостью взобралась на дерево, шагнула на толстую ветку и лениво развалилась на ней, свесив лапу вниз. Затаилась и принялась ждать свою добычу. Но вместо зверька под деревьями показался ее вчерашний ночной спутник со своим другом. Два котяра старались держаться ближе друг к другу и напряженно оглядывались по сторонам, будто опасаясь, что их могут увидеть или услышать. «Зачем мы сюда пришли?» — возмущался Скарт, едва поспевая за принцем. «Вдруг нас кто-нибудь здесь застанет?» «Королевский сад открыт для любых посетителей в это время», не оглядываясь, бросил через плечо Кириан и успокаивающе добавил. «Мы не делаем ничего недозволенного». «Тогда почему на нас плащи, и мы крадемся, как воры?» «Я не хочу, чтобы меня кто-нибудь узнал», — ответил принц. Скарт остановился и уперся недоуменным взглядом в спину друга, тряхнул головой и бросился вдогонку. «Тогда зачем мы идем ко дворцу, где тебя все знают?» Таня вроде бы все слышала, но как-то странно воспринимала информацию. Все ее чувства и эмоции заглушала безмерная радость кошки от встречи с сильным самцом. А в голове была только одна мысль — надо непременно поздороваться со старшим собратом и показать ему, какая она красавица. И красная пантера тихонько поползла по толстой ветке вслед за своими старыми знакомцами. «Мы не пойдем ко дворцу, подождем в саду». Дама старшей отшары рассказала, что принцесса любит бывать возле пруда с золотыми рыбками, — ответил Кириан. «Мы идем туда». «Тебе что, мало разбитой головы и подпаленного хвоста? Ты решил, пусть она тебя окончательно доконает?» Язвительно поинтересовался Скарт. «Нет, я просто хочу поговорить», — твердо произнес Кирьян. «Да о чем с ней говорить?» Скарт до сих пор не мог отойти от недавних событий. И уж чего-чего, но такого он точно не ожидал. «Она ведь не в себе, ты сам все видел!» Догнал принца и коснулся его плеча. «Это уровень развития моего племянника, а тот, между прочим, еще сиську сосет». «Что-то не так», — негромко проговорил Кирьян. «И я хочу выяснить, что именно». «Но зачем?» «Затем, что я перед ней в долгу», — признался Кирьян. Эта мысль пришла в его голову сегодня ночью. Когда-то давно их жизни уже связывал магический договор, пусть и недолго. Но сейчас, когда все договоренности остались в прошлом, судьба по какой-то неведомой причине все равно свела их вместе. «Да с чего бы это?» Теперь Скарт вообще ничего не понимал. «Неужели ты собираешься тоже?» Договорить он не успел, потому что врезался в спину Кирьяна, который резко остановился и замер. «Что происходит?» — шепотом спросил он и удивленно проследил за падающими с соседнего дерева зелеными листьями. Он даже успел подумать, вроде бы ветра нет, а листва осыпается. А тем временем на дереве над их головами пантера припала к ветке и начала вилять задом, примериваясь, чтобы прыжок наверняка получился точным. Глаза Кирьяна превратились в две узкие щелочки, ноздри затрепетали. Принц поднял голову именно в тот момент, когда кошка сиганула на него с дерева, и они в обнимку покатились по траве. И настолько это было неожиданно, что Скарт двумя руками закрыл себе рот, чтобы не закричать. А принц раскинул руки и замер, завороженно глядя в коричневые глаза с золотыми искорками. «Красивая», — прошептал Кирьян, не в силах сдержать своего восхищения. Протянул руку и почесал кошку за ухом. Пантера сначала недовольно заворчала, но потом сама подставила под его ладонь голову, показывая места, почесывание которых принесет ей больше удовольствия. «Очень?» «О да, нам это нравится», — пришла вдруг неожиданная мысль в голову Тании, и она ошеломленно замерла, глядя в глаза мужчины. «Нет, нет, это ей нравится, а не мне», — мысленно прокричала она и тут же обратилась к своей кошке. «Немедленно прекрати себя так вести! Ты позоришь нас!» В ответ на это пантера, довольно мурча, наклонилась и потерлась мордочкой о плечо мужчины, который тотчас обхватил ее за шею и притянул к себе. «Глазам своим не верю», — ошеломленно прошептал Скарт и тоже попытался погладить отшару по холке. «Когда еще такая возможность выпадет?» Но чуть не лишился пальцев. Красная пантера издала рев, длинный, раскатистый, невероятно громкий, давая понять наглому котяру, что эта территория уже занята, и сородичам тут делать нечего. «Всё-всё, не трогаю!» Скарт поднял руки с раскрытыми ладонями и отступил на пару шагов. «Это твоя добыча!» Не удержался и тихо засмеялся. Кирьян недовольно посмотрел на друга, поднимаясь с земли и отряхиваясь. «Всё хорошо», — негромко сказал он, подходя к пантере и касаясь ее холки. Кошка повернула голову. Красота ее глаз и неподвижность взгляда гипнотизировали и пугали одновременно. «Не злись, мы уже уходим». И вдруг все отчетливо услышали в глубине королевского сада шум приближающихся шагов и чьи-то голоса. А через мгновение голос старшей отшары. «Таня!» Красная пантера радостно загорцевала вокруг котьяры, демонстрируя всем своим видом, что приближаются друзья и не стоит волноваться. Но котьяры отчего-то выглядели встревоженными. «Уходим!» — предложил Скарт. И мужчины, не сговариваясь, юркнули в ближайшие кусты и исчезли. Пантера обиженно заворчала, хотела броситься за ними следом, но со стороны сада показались принцы. «Стоять!» Алери перепрыгнул через низкорослые кусты и оказался рядом с сестрой первым. «Мать, значит, там с ума сходит, а она тут с кем-то тайно встречается!» Проследил за взглядом пантеры. В той стороне, куда она смотрела, с кустов до сих пор продолжали осыпаться листочки, а вдалеке слышался хруст веток. «Куда это они так рванули?» «И вообще, передай своим друзьям, что невежливо себя так вести». И обратился к стражникам, которые только что подошли. «Осмотрите эту часть сада!» Откуда-то из глубины парка бесшумно появился Дайрин. Потянул носом, встретился взглядом со старшим братом. «Ты это чувствуешь?» «Да, тот самый запах, который был на ней в ту ночь, когда она к нам вся в крови вышла», подтвердила Лерри догадку брата. А красная пантера крутилась возле их ног и сердито ворчала. Они ведь помешали ей поиграть с друзьями. Таня чувствовала ее недовольство. Как могла, успокаивала кошку и уговаривала пойти в покой и поменяться местами. Но Таня отвечала. Но как только из-за деревьев появилась королева-мать, пантера послушно уселась на землю и даже приняла виноватый вид, как учил Сугнар. «Значит, вы знаете, кто здесь был?» — спросила Тагира, глядя на дочь, которая сидела, сложив лапки и не поднимая головы. «Нет», — ответил Алерий. «Но если встретим, обязательно узнаем». «Хорошо», — Тагира посмотрела на дочь и строго произнесла. «Таня, я все еще жду тебя», — и обратилась к сыновьям. «Проводите свою сестру и проконтролируйте, чтобы она опять куда-нибудь не сбежала». Четырёхлапая Атшара нехотя поплелась во дворец. За ней последовали братья. В покоях кошка не стала сопротивляться. Таня быстро оделась и вышла к братьям. «Кто-нибудь мне расскажет, что случилось?» — спросила она, собирая волосы в хвост. «Что за срочность такая?» «Мама обеспокоена, что турнир еще не начался, а ты уже с кем-то тайно встречаешься». В голосе Дарина слышались ревнивые нотки. «Ни с кем я не встречаюсь!» — вспылила Таня. «Знаешь, сестренка, один раз — это случайность, дважды — совпадение, но трижды — это уже осознанный выбор», — спокойным тоном проговорил Алерий. «Я понятия не имею, о чем ты сейчас говоришь!» Таня остановилась и посмотрела в лицо старшему принцу. «Запах этого котьяра ты приносила на себе уже трижды!» Вместо Алерии ответил Дарин. «В первый раз мы его почувствовали, когда встречали тебя с тренировки. Второй — в ту ночь, когда столкнулись с барсагами. И вот сейчас, когда нашли тебя в саду. Таня, кто они?» Юная Атшара задумалась, уставившись в пол. «А правда, кто?» Потом подняла голову и ошеломленно посмотрела на братьев. «Я не знаю», — ответила она. «Ничего», усмехнулся Алерий, многозначительно переглядываясь с братом. «Скоро мы это узнаем». «Это точно», — подтвердил Дайрин, беря сестру под руку. «Ладно, пойдем, а то нас уже родители заждались». Таня оплелась за братьями, но ни о чем другом не могла думать, как только об их словах. У этих сорванцов все же получилось заронить сомнения в ее душу. Неужели Алерий прав, и все эти встречи не случайны? Сначала эти котьяры чудесным образом оказались в кустах на дороге, ведущей к учителю. Затем эта встреча в таверне. Ладно, пусть и случайная, но он же потом пошел за ней и спас от неминуемого падения с крыши, а потом еще дрался с ее преследователем. А зачем приходили сегодня? Да кто вы такие, братцы-котики? И что вам от меня надо? Таня не заметила, как они добрались до тронного зала. Мельком бросила взгляд на приближенных советников и напыщенных дам старшей Атшары, которые при появлении наследных принцев и юной Атшары покинули зал, тихо переговариваясь. И правильно, этот совет был семейным. Но Таня так и не смогла сосредоточиться на том, о чем говорили родители. А говорили они о серьезных вещах. И в основном это были запреты. Запомнилось главное — с завтрашнего дня принцесса будет передвигаться только с охраной. Перед ее покоями поставят стражников, которые не оставят свой пост ни днем, ни ночью. В город запрещено выходить, и нельзя тайно общаться с будущими претендентами. «Я объясню», — негромко сказала Тагира, замечая недоумение на лице дочери. «Понимаешь, никто из принцев не должен чувствовать себя обманутым, а наши гости будут пытаться встретиться с тобой, увидеть, пообщаться, себя показать, произвести впечатление». «Где разбили городок для гостей?» — мрачно спросил Алерий. «За озером», — ответил отец. «Там уже вчера барсаги начали ставить свои шатры, пока их принц ночевал в местной таверне. А сегодня еще прибыли гости и тоже отказались поселиться в специально отведенной части дворца». «Это хорошо, что отказались», — Дарин не скрывал своей радости. «Пусть сидят за озером. Надо еще стражников выставить, чтобы нос не совали в сад». «Это уже будет невежливо», — сказала Тагира и обратилась к дочери. «Ну что, дорогая, ты готова к посвящению?» «Не готова», — честно призналась Таня. «Но разве у меня есть выбор?» «Через это просто надо пройти», — твердо произнесла Тагира, проигнорировав слова дочери. «Я разговаривала с Вейном. Твой учитель считает, что ты достойно пройдешь через это испытание». «Мне бы такую уверенность», — посетовала Таня и спросила. «А что, мне правда больше не надо ходить на занятия?» «Не надо». Тагира выглядела серьезной. «Но если ты захочешь продолжить обучение, сможешь и дальше приходить к учителю, но уже после посвящения и турнира». «А что же я буду делать до посвящения?» — спросила Таня. Ей не нравилась мысль сидеть все эти дни в заперти и под охраной. «Если ты думаешь, что заскучаешь, то не переживай», — с улыбкой произнесла Тагира. «Тебе некогда будет. Через пару дней в Танлендаре соберутся гости со всего мира, а нам надо еще успеть переделать кучу дел». «Понятно», — только и смогла сказать Таня. «Я могу идти к себе?» Тагира переглянулась с мужем. Они почувствовали недовольство юной принцессы. «Дорогая, ты вольна делать все, что хочешь». «Хорошо». И Таня в задумчивости поплелась к себе. За ней бросились братья, но она их остановила. «Нет, я хочу побыть одна».